Выражением и мимикой лица их были похожи на детские, хотя несколько странноватые. Леди Патриция говорила, что рядом с клонами дети-монголоиды выглядели бы ангелами. Эйлин монголоидов никогда не видала, потому что их уничтожали сразу же при рождении. Но она подумала, может быть, это не гномы и не клоны, а монголоиды, они такие симпатичные. Она поняла, что снявший колпачок гном считает себя существом женского пола, точнее, девочкой. Эль подставила свою голову для обозрения Кею, ее косенькие глаза совсем ушли под лоб, будто она сама тоже пыталась взглянуть на свою макушку, а длинный рот с мелкими зубами был приоткрыт в ожидании. Кей долго сосредоточенно рассматривал голову Эль, а потом осторожно дотронулся пальцем до ее макушки. — Ну, что там у меня наверху? У тебя вот тут не чешется, Эль. — Я не знаю, Кей. Эль неуверенно подняла руку и почесала макушку. — Кажется, немного чешется. — Значит, у тебя уже растут волосы. Я вижу маленькие точечки, и из каждой что-то выглядывает. Надень шапочку, а то ты простудишь свои волосики. — Как хорошо, что они уже растут, правда, Кей? — Правда, Эль. Вставай, пойдем к Дине и скажем, что мы нашли девочку. — Мы ее первые нашли. — Да, первые. Человечки встали, и тут Эль увидела, что Эйлин открыла глаза. — Ой, ты проснулась. Здравствуй. — Здравствуйте. Эйлин совсем не боялась странных малышей. — А вы кто такие? Вы гномы? — Лепрехуны? Может быть, вы хоббиты? — Мы никто из этих, — сказала та, что была в зеленом колпачке. — Я просто Эль, а вот это Кей. Мы называемся воспитанники. А ты кто, мальчик или девочка? — Я девочка. Меня зовут Эйлин. — Ты такая красивая, Эйлин. Почему? — Честное слово, не знаю. — Все твои люди пошли к Айно, а нас Дина послала за тобой. — Эй, идите все сюда, мы нашли ее. Кусты зашумели, зашуршали, и вокруг зазвучали игрушечные голоса. — Смотрите, смотрите, Эль и Кей уж нашли девочку. Из кустов появились еще пять таких же странных детей в колпачках красных и зеленых и серых колокольчатых балахонах на железных пуговках спереди. Один из них вышел вперед и учтиво представился. — Здравствуй, девочка, я Эй. А это Ф и Джей. Мы мальчики, а вот это наши девочки Си и Ди. А Кель ты уж знаешь, ведь это они тебя нашли. Да, они меня нашли, когда я спала. Меня зовут Эйлин Мэнсфилд. Какое длинное имя. Можно будем звать тебя просто Эйлин? Можно. Эль подошла к Эйлин совсем близко и спросила. Можно я тебя буду за руку вести? А куда ты хочешь меня вести, Эль? В школу? Твои друзья уже там. А ты знаешь, Эйлин, у нас тоже скоро будут настоящие имена. Мне твое имя очень нравится, Эль. А нам не нравится, — возразил бойкий Эй и ухватил Эйлин с другой руку. Это ведь не настоящее имя, а просто буква. В первом классе нам дают временные имена по алфавиту. А когда вы получите настоящие имена? Когда нас крестят, и мы станем настоящими людьми. Понятно, — сказала Эйлин, хотя мало что поняла из разговора со странными клониками, как она стала звать их мысленно. Теперь она забеспокоилась о том, что случилось с остальными пилигримами, пока она спала. А пока Эйлин спала на песке среди ивовых кустов, случилось вот что. Пилигримы набрали топливо для костра и стали разводить костер прямо возле ворот крепости. И вот когда дымок от костра, увлекаемый сквозняком, начал утекать под своды ворот, вдруг послышался скрип железных петель, и ворота медленно растворились. Все вскочили на ноги и отступили от них. В проеме появилась высокая женщина в длинном черном платье, старая и красивая. — Приветствую вас, король Артур и сэр Ланселот с друзьями-пилигримами! — произнесла она глубоким голосом, в котором звучала и улыбка. — Милости прошу в замок Жизор! Посетите нашу христианскую школу, пансион, а ваш костер вы, пожалуйста, затушите, его с моря могут заметить экологисты или пираты. Удивленные пилигримы послушно затушили и затоптали костер. — Прошу вас, проходите в замок.